то сугробами, то по шпалам, то под товарными вагонами Клавдия долго вела помощников, будто группу диверсантов, и, наконец, вывела к кирпичной стене. Возле стены стояли сбитые из досок ящики, присыпанные снегом. «Два берем», — сказала Клавдия. «Ты, Данилов, с этим, а я с этим». У Данилова «этим» был водопроводчик Коля, у Клавдии — Кармадон. Ящики оказались тяжелыми, килограммов по 70. Лишь добросовестные старания Клавдии вызвали в Данилове прилив сил. Кое-как дотащил он с Колей ящик к охраняемой Кудасовым щели. А Клавдия с Кармадоном опередили их метров на 10. Пыхтя, нервничая, пропихнули ящик в щель, оторвали еще доску. Возле машины при свете фонарей Данилов разобрал на ящиках надписи «Камчатская экспедиция, вулкан Шевелуч». За вагонами в тревоге, но и с удалью засвистел сторож. Один из ящиков сунули в багажник, другой — на заднее сиденье. Сами вмялись в машину и, словно бы чувствуя погоню, помчались в автомобиле улицами с редкими фонарями. Коле опять стало тепло в машине, и он запел, хоть и был придавленный Кудасовым, «Шапки прочь, в лесу поют дрозды, певчие избранники России!» Подъехали не к Воиновскому дому, а к дому Клавдии, когда-то и Даниловскому, кооперативному. Клавдию с ящиками пустили лифтом, сами поднялись пешком. Кудасов дрожал, усы его дергались, но Клавдия успокоила лектора, сказав, что за эти ящики судить его никто не будет. Они забытые и, видно, никому не нужные. Но, впрочем, нынешней поездкой она попросила не хвастаться. Как и было обещано, Клавдия отвезла мужчин к Данилову и сама посидела с ними полчаса. Квартиру Данилова она, возможно, и украсила, но отчего-то прежней душевности в компании не возникло. Кудасов, обозрев пустые уже тарелки, нашел, что ему следует вернуться к конспектам. Было видно, что и при горячих вторых блюдах он бы теперь откланялся. Душа его была в смятении. Земский вблизи Клавдии затих, хотя и считался бузатером и охальником. Водопроводчик Коля был весь в песнях. Один Кармадон неожиданно для Данилова проявил интерес к даме. Нечто давнее, знакомое Данилову, зажглось в его глазах. Часом раньше при явлении Клавдии Данилов обеспокоился. Он знал, что Кармадону женский пол после случая с Синтией и коровами Бурнабита был ненавистен и мерзок. Он ждал от Кармадона поступка мстительного или грубого, но Кармадон и в машину за Клавдией спустился, и под вагоны нырял, и ящик тащил. Теперь он смотрел на Клавдию мечтательным взором, поигрывал брелоком с костяной обезьяной. Эка все повернулось. «Да ведь я и сам, как последний болван, — подумал Данилов, — кинулся за Клавдией, волочил дурацкий ящик от вулкана Шевелуч. Наваждение какое-то! Вот ведь неистовая баба и неуемная к тому же! И как это Воинов, автор книги о Турции, на ней женился, не пойму!» Впрочем, он тут же вспомнил, что и сам был женат на Клавдии. Клавдия выпила кофе, поблагодарила Данилова за помощь и гостеприимство. Данилов хотел было ее из вежливости удержать, но не удержал. Галантный Кармадон вызвался проводить Клавдию. Та кавалером была довольна. На шутки Кармадона отвечала искренним громким смехом. В дверях Кармадон подмигнул Данилову со значением. «Ну, проводи, проводи», — подумал Данилов.